В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 990-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В нашей стране продолжает развиваться этническое радиовещание. Об этом во второй половине марта рассказало информационное агентство ОНРУ со ссылкой на портал comionline.ru, который, в свою очередь, приводит слова генерального директора республиканского телеканала Ирины Брагиной. По ее словам, в целях расширения охвата аудитории решено изменить формат трансляции передач Коми Народного радио. Вместо проводного будет организовано вещание в FM-диапазоне. Также продолжится интернет-вещание на сайте республиканского телеканала. Госпожа Брагина поясняет, цитата: «Ставку делаем на молодежную аудиторию, которая привыкла к FM-диапазону. Это позволит эффективнее вести работу по пропаганде и сохранению коми-языка, ведь именно с этой целью создавалось коми-народное радио». Конец цитаты. Кроме этого, с 1 апреля Коми Народное радио планировало запустить программы на русском языке. Как пояснил Коми Онлайну руководитель дирекции радиовещания Коми республиканского телеканала Илья Зубов, введение в сетку вещания второго государственного языка республики сделано в целях привлечения русскоязычной аудитории к передаче Коми Народного радио. Цитата. «В процессе нашей работы выяснилось, что в республике есть немало людей, не владеющих коми-языком, но желающих получать информацию о коми-народе, его культуре, новостях и сюжетах, связанных с жизнью коренного населения региона. Кроме того, вещание через интернет показало, что нас хотят слушать и в других финно-угорских регионах России и даже в зарубежных странах. Конечно, коми-язык там не знают, зато русский язык исторически стал своеобразным языком межфинно-угорского общения», сказал руководитель дирекции радиовещания Илья Зубов. Коми Народное радио впервые вышло в эфир 5 ноября 2007 года на третьей кнопке проводного радио. Спустя полгода станция заработала в интернете на сайте krtk.ru. Начав с трехчасового собственного вещания в сутки, сегодня радиостанция производит уже порядка 10 часов программного продукта в день. Данный показатель делает ее самой стремительно развивающейся радиостанцией в Республике Коми. А вот данных по городам и планируемым частотам эфирного вещания пока найти не удалось, равно как отсутствует и сетка вещания радиостанции. На свой запрос, направленный в редакцию по электронной почте, ответа, к сожалению, я не получил. Коми Йоскоса радио. Вырвая словжа. А теперь хочу вернуться к моим статистическим расчетам относительно цифрового DRM-вещания, которое я проводил в нашей прошлой программе. После публикации этого материала в российском DX-портале наш коллега по хобби Александр Дедищев обратил мое внимание на ошибку в общем объеме вещания. На самом деле он оказался прав, и общий суточный объем вещания в формате DRM по всему миру действительно составляет около 600 часов, а не 100, как я озвучил в прошлой программе. Однако даже такая ошибка в 6 раз на общую картину большого влияния, по моему мнению, не оказывает. Даже усредненные 7-8 часов в сутки в пересчете на одну страну члена DRM-консорциума – мизер. А если попытаться сравнить динамику развития этого вещания с тем же пресловутым интернет-вещанием за последние 10 лет, то картина, как я уже говорил, к сожалению, будет еще печальнее. Кстати, в эти цифры входит не только международное вещание, но и местное средневолновое, а также вещание в диапазоне 26 МГц, что занимает более половины общего объема, если я опять не просчитался. Не могу еще раз не отметить, что решающую роль в переходе на новый формат вещания будет играть государство и его поддержка как вещателей, так и слушателей. Аккурат в конце прошлой недели пришло сообщение о том, что правительство Индии поддержало планы всеиндийского радио по переводу всей сети эфирного вещания на стандарт DRM. Этот факт в первую очередь означает появление нового большого рынка для производителей приемников. Также, согласно этому плану, в Индии будет ассигновано около 200 миллионов долларов для перевода всей сети вещания, которая покрывает 70% населения страны, общая численность которого, кстати, превышает 1 миллиард человек. План предусматривает установку более 40 DRM-передатчиков. А ведь Индия начала движение в направлении цифрового вещания совсем недавно, в 2007 году. Уже в прошлом году начались регулярные DRM-трансляции, а не так давно, в начале этого года, и мы об этом говорили, были приобретены 2 средневолновых DRM-передатчика. Тут уместно напомнить, что вещание из Индии в цифровом формате для самой Индии идет на частоте 6100 кГц с 8.45 до 12.00, время, как обычно, всемирное координированное, азимут антенны 134 градуса, а в направлении Европы на частоте 9950 кГц с 17.45 до 22.30. Антенна повернута в направлении 312 градусов, передатчик находится в Хампуре. Намечу одну интересную деталь. На сайте станции уже несколько лет присутствуют ссылки на прямое интернет-вещание, записи программ и тому подобное. Но ничего из вышеуказанного так и не появилось. Вернемся еще к одной недавней теме нашей программы, а именно новой частоте вещания радио Гавана-Куба. В начале апреля ведущий программы DXRS Unlimited Арни Коро рассказал о дальнейших изменениях в расписании станции. Текст из блога программы приводится в блоге Media Network. Там, в частности, говорится, что 5 апреля завершена процедура регистрации в Международном союзе электросвязи в Женеве частот летнего сезона радио Гавана, которые будут действовать до конца октября. Возможно, с небольшими изменениями в середине лета, как следует из расчетов самого господина Арни Коро. Если говорить о новой частоте для местного вещания в тропическом диапазоне 5040 кГц, открытой недавно, то трансляции на ней начинаются теперь на 2 часа раньше и открываются в 21 час радиожурналом на испанском языке. Далее, кстати, расписание вещания на этой частоте, согласно базе данных наших японских коллег из клуба Нагой, выглядит следующим образом. В 23 часа программа на английском, в полночь на французском, по воскресеньям, как указано в базе, а на самом деле, скорее всего, по понедельникам. Первые полчаса идет программа на эсперанто. Затем в 1:00 на креольском и 1:30 снова на французском, а после чего с 2 и до окончания вещания в 11:00 транслируется программа на испанском языке. Далее читаем сообщение Арни Коро. Программа радио Гавана-Куба теперь можно будет принимать на нескольких новых частотах. Например, 5970 кГц будет использоваться для центральной части Северной Америки. Также сейчас вещание началось на частоте 12030 кГц на испанском языке. А также, возможно, в скором времени будут тестироваться дневные частоты в диапазоне 21 МГц. Надо сказать, что в базе наших коллег из Японии указано вещание на испанском на частоте 12020, а не 12030 кГц, время с 23 до 5:00, так что в каком-то из источников, скорее всего, опечатка. В расписании на английском языке также есть некоторые изменения, теперь оно выглядит так. С часу до 5 частоты 5970 и 6000 ровно, с 5 до 7 6010 и 6060, и с 20:30 до 21:30 частота 11760 кГц. Так что после многих лет стабильного и неизменного расписания радио Гавана в этом году появилось много нового. Следует ожидать и других новостей с Кубы. Продолжим тему обновленных расписаний. В прошлом вещательном сезоне «Голос Греции» радио Филии отличился многократными сменами своего и так не сильно большого расписания. Но постоянные перетасовки времени выхода в эфир блоков вещания на различных языках просто сбивали слушателей с толку, как будто станция играла со своими слушателями в прятки. В начале летнего сезона появилась новая версия работы станции. С понедельника по пятницу расписание выглядит так. С 5:00 ретрансляция программ BBC на английском языке, с 6:00 ретрансляция программ RFI на французском, с 7:00 уже собственная программа радио Филии на испанском. Далее программы идут в будни за исключением вторника в 8:00 на немецком, в 8:30 на русском и в 9 и до окончания коротковолновой ретрансляции 10 часов на греческом языке. По субботам и воскресеньям расписание несколько иное. В 5 часов на французском, в 5:30 на испанском, в 6:00 на немецком, в 6:30 на русском, а с 7 и до 10:00 на греческом языке. Частоты вещания 666 и 11645 кГц. За пределами указанного временного промежутка на средневолновой частоте можно услышать программы на многих других языках. Почему станция не ретранслирует их на одной из трех используемых постоянно коротковолновых частот, остается непонятным, ибо все три передатчика в остальное время транслируют программы на греческом языке, за исключением воскресного блока с 13:05 до 14:00 16.00 на частотах 9420 и 15630 кГц, когда транслируется программа «Greek in Style» на английском языке. Этот блок повторяется по понедельникам на тех же частотах в интервале с 6 до 10.00, но точного времени в расписании, публикуемом Джоном Бабисом на сайте BCL News, не указано. Филия. 665 AM. И в заключение о средневековье в наши дни. Как пишет newsru.com со ссылкой на BBC, адвокат известного ливанского телеведущего Али Сабата просит международное сообщество помочь в процессе его освобождения. Оказывается, в 2008 году власти Саудовской Аравии арестовали Сабата и приговорили его к смертной казни за колдовство. А теперь ожидается, что приговор вот-вот может быть приведен в исполнение. Официальные представители Саудовской Аравии дату казни не подтверждают, но в данном случае это обычная практика. Ее власти зачастую не предупреждают о готовящихся казнях. Причиной всего этого стал тот факт, что у себя на родине телеведущий вел шоу, в котором предсказывал будущее и давал советы зрителям. В этом саудовская полиция нравов усмотрела колдовские проявления. В сообщении не говорится, насколько успешными были предсказания, однако свою судьбу быть приговоренным к смерти в чужой стране шоумен предсказать, видимо, не смог. И это все у нас на сегодня. Дабы не заканчивать на такой тяжелой ноте, вернемся к первой теме нашей программы и завершим фрагментом музыкальной передачи этнического коми Народного радио. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».